Хотите, соглашайтесь, хотите, нет, а я считаю именно так. Армия не выполнила не только обещанного устно, но и своих обязанностей, прописанных законом и собственным уставом. Она не одна такая. В свое время Министерство культуры обошло меня с наградой. Группа «Фристайл» была награждена в полном составе, кроме меня. Вспомнили о провокации с подброшенным мне кошельком. Неважно, что суд меня оправдал, министр вычеркнул меня из наградных списков. Не только армия или Минкульт не выполняют своих обязанностей. Полиция тоже. Ни одно мое личное обращение туда не только не увенчалось успехом, мне даже никакого ответа не дали. Их много было, не хочется на вас подробности вываливать. Отдельная передача понадобится. Поэтому вы поймете мое решение. Локальный экстремум. Но будет еще круче, обещаю. Встаю, забираю пакет. Каждое движение выглядит простым и одновременно красивым танцем. Подхожу к военным, кладу на столик перед ними. Заберите, мой взгляд пронзительно синий, но пока безмятежный. Ни один из офицеров его не выдерживает. Причем он вовсе не агрессивный. Приказ-то о демобилизации мне все-таки прислали. Но я честно предупредил, что придется им туго. Демобилизация – всего лишь исполнение обещанного. А вот в тюрьму меня сажать не надо было. Здесь моя форма санкции морской пехоты и медаль за ранение. Отказываюсь от службы, от формы и от медали. Я больше никогда не буду служить в организации, которая меня обманывает, подставляет и обходится с крайней жестокостью. Мелодичный голос с глубокими обертонами, голос сирены, не смягчает, а усиливает жестокость слов. Возвращаюсь. Не знаю, но уверен, военные, невзирая на все нелицеприятное, глаз от моей спины и ног оторвать не могут. Так и было задумано. Добавлю, говорю, вернувшись и усевшись, ни с какими государственными органами я дел иметь не буду. Только в случае неизбежной необходимости. Никаких наград ни от кого принимать не буду. Слишком часто у нас награждают непричастных и наказывают невиновных. Встает генерал. Обращаюсь от лица морской пехоты и всего командования. За ним встают все остальные офицеры. Мы все просим у вас прощения, госпожа Агдан. УПС, в сценарии такого нет. Зал ахает, когда офицеры кланяются. Это не полный холь, но поклон глубокий, чуть не под 90 градусов. Вздыхаю, встаю и отдариваюсь холодным и вовсе не таким глубоким. Сажусь. Вы прощаете их, госпожа Агдан, подскакивает ведущий. Да простите я их могу хоть тысячу раз, с усталой небрежностью отмахиваюсь. Только доверие это не вернет. Это такая субстанция, которая зарабатывается долго и трудно, а теряется легко и обычно навсегда. Прощайте, но доверять не будете. Все так, и решение своего не изменю. Отныне армия сама по себе, я сама по себе. Я лучше всю жизнь в тюрьме просижу, чем буду иметь с ними дело. Это же касается любых других государственных структур. Слегка покрутила рукой. Рекламная пауза. Верхние светильники чуть притушили, атмосфера становится более ламповой, но напряженность никуда не исчезла. Ушли генералы, но трое военных осталось. Пить горькое пойло до дна. Если генералы надеются, что так им будет легче, то зря. В одиночку меня сейчас смотреть не рекомендую. В компании тяжелее, но хоть рука к пистолету не потянется. У нас потери, острит ведущий по поводу исчезнувших генералов, но удар из главного калибра еще впереди. Госпожа Агдан, откуда вы знаете? Наивно распахиваю глаза и оба беззаботно хохочем. И сразу задаем легкий, даже легкомысленный окрас предстоящему шоу имени меня. Начнете, а чего тянуть? Обращаюсь уже в камеру, стоящую рядом с военными. Если уж военные оказались на передовой, то по ним буду бить и дальше. Когда происходит какой-то катаклизм, катастрофа, бедствие, под каким лозунгом цивилизованные люди начинают спасаться? Сначала женщин и детей. Правильно, понятно, почему. Чистая биология, от женщин зависит жизнь народа, нации, страны. Дети, будущее. Поясню на гипотетическом примере. Представьте, что в результате какого-то апокалипсиса, войны или эпидемии, еще чего-то почти все мужчины погибли. Скажем, осталось 20 миллионов женщин и 20 тысяч мужчин. Что произойдет дальше? На каждого мужчину претендует 1000 женщин. Мужчины хитро улыбаются, женщины тоже, но по-другому. Атмосфера в студии становится совсем легкой. Мужчинам придется поработать, на смешки в зале не отзываюсь, но они справятся. Пусть не за год каждый оформит 1000 женщин, но за 2-3, пусть 5 лет, но совладает. 20 миллионов женщин в среднем родят по 2 детей, и что произойдет? Через поколение, всего через поколение, Численность народа восстановится, и опять будет 20 миллионов женщин и столько же мужчин. А если наоборот, останется 20 тысяч женщин и 20 миллионов мужчин, что произойдет? Теперь женщины улыбаются, немного хитренько, мужчины улыбаться перестают. Ну, да, такое им никак не улыбается. Перебьют друг друга в жестокой конкурентной схватке, и всякая уродина будет страстно желаема. Даже если в среднем женщины родят по 5 детей, всего 100 тысяч, то девочек из них будет только 50. И попробуй еще роди столько детей. Понадобится 8-10 поколений, когда женщинам придется рожать в среднем 4-5 раз, чтобы восстановить численность народа. Отпиваю воду, надо заканчивать с вводной лекцией. Элементарных вещей корейцы не понимают, приходится объяснять. К чему вы это, госпожа Агдан? К тому, что при любой войне нация должна защищать две главные ценности. Женщины – территорию. Женщины обеспечивают жизнь народа, без них он быстро вымрет. Территория – главное условие для жизни. Где-то народ должен существовать. Мужчины не важны, природа им назначена роль защитников, солдат, которые при необходимости могут гибнуть пачками. Экономика, разрушенная, можно отстроить и отстроить быстро. Детей быстро не родишь и не вырастешь. А вот теперь, к чему это я? Улыбаюсь ведущему. Он вдруг немеет, по залу проносится волна возбужденного шушуканья, только оппозиция держит покерфис. Страна ахает. Сейчас на телеэкранах крупным планом вся страна впадает в состояние шока при виде моих глаз, вдруг резко изменивших цвет. С обычных карих они мгновенно переходят в режим радикально синего цвета. До этого только раз полыхнул в сторону военных, никто больше не видел. Сильно меня удивило совершенно скотское отношение ко мне армейцев. Они забыли о том, что я девушка. Но я не буду заострять внимание на военных, им и так сегодня досталось. Другие ничем не лучше. Все наши мужчины, в целом, таковы. Очень вы меня сейчас обидели, госпожа Агдан. С трудом опомнившийся ведущий строит гримасу, но всем видно, несерьезную. Обиделись за всех корейских мужчин, отвлечься, так отвлечься. Ослепляю всех улыбкой, через объектив, всю страну. Если телезрители еще способны к адекватному восприятию после устроенного мной ударного воздействия, за себя обиделся. Я же тоже корейский мужчина, ведущий делает внушительный вид, кто-то неуверенными смешками его одобряет. И как корейский мужчина несете свою долю ответственности. Есть у меня хороший друг, вы можете догадаться кто, но имя называть не буду. Он меня несколько раз серьезно выручал, можно сказать, спасал. Вел себя, как настоящий друг и мужчина. Но он тоже корейский мужчина. Помню забавный, но характерный момент. С его другом, втроем приехали в одно место. Парни вышли из машины, дверь мне никто не открывал. Зато они открыли багажник и повесили мне на плечо тяжелую сумку. Сами пошли налегке. Все задумываются. Корейская традиция. Я младше и я, девчонка, значит, вдвойне младшая. Самая неприятная и тяжелая работа мне. Маленький эпизод пришелся, к слову, немного рано. Я заметила очень серьезный недостаток у корейских мужчин. Многие женщины его заметили на уровне инстинктов. Но только я сейчас выражу его ясными и понятными словами. Вы когда-нибудь замечали, как ведут себя девочки по отношению к красивым мальчикам? Представьте, что-то он нехорошее сделал. Не вот прямо жуткое убийство, а нагрубил кому-то или как-то схулиганил. Как девочки его осуждают. А вот так, и я выдаю пантомиму. Сначала выражение лица «ах, как так можно?» Потом поджимание губ, с легким отворотом, будто нам, девочкам, так за него стыдно. Публика хихикает, так стыдно. Вздох, игра рукой около лица, ну, что ты с ним будешь делать? Синий цвет глаз не планирую выключать до конца программы. И в самом конце девочки говорят, ой, как нехорошо, но он такой красавчик, такой душка. Игра руками на фоне всепрощающего умильного лица. Публика хихикает, даже суровые военные улыбаются. То же самое происходит с мальчиками, когда речь заходит о хорошеньких девочках. Представьте, мальчику предлагают осудить девочку, которая что-то там нехорошее сделала. К примеру, сплетню про кого-то пустила, пироженку украла. Мальчик слушает и соглашается. Да-да, это так нехорошо, а сам думает. Но она такая красивая, у нее такие стройные ножки. Опять все хихикают. Продолжаю, сопровождая пантомимой. Он так думает и вслух осуждает, но внутри себя никаких плохих эмоций к той девочке не испытывает. Не может, это биология, понимаете, никуда не денешься. Делаю паузу перед сильнейшим ударом. Никто ведь не будет спорить, что я хорошенькая девушка с неплохой фигурой. Скромничайте, госпожа Агдан, вы ослепительны. Тут же встревает ведущий под согласный гул публики. И вот военный суд, подполковники, полковники собираются меня судить. Они видят хорошенькую девушку на скамье подсудимых, и ни у кого в душе ничего не ворохнулось. Никто не попытался найти никаких смягчающих обстоятельств. Даже мой адвокат был с ними заодно. Статья за дезертирство как сформулирована, срок до 5 лет. Повторяю, до 5. Мне не задали ни одного вопроса, не попробовали найти хоть что-то, чтобы смягчить срок. Ни возраст, ни пол для них никакого значения не имели. Быстренько прилепили максимально возможный срок. Суровые военные пока держат покерфис. Таких примеров у меня много. И я просто понимаю, что во всем суде не было ни одного настоящего мужчины. У них тоже мужская биология отключена. Понимаете, повисает тягостная тишина, которую спустя паузу нарушает ведущий. Вы сказали о других примерах, госпожа Агдан. Да хотя бы суд, где мне присудили выплату штрафов 50 миллионов. Этот старикашка-судья что, не мог найти что-то в мою пользу? Мог и очень легко. Я военнослужащая, он что, не мог элементарно отфутболить дело военным? Или как-то по-другому вывернуть? Или снизить непомерно высокую величину штрафа? В силу возраста он не настоящий мужчина. Настоящий мужчина до самой своей смерти мужчина. Военные сидят, темнее лицами. Так их никогда никто не оскорблял. Самое противное в том, что контраргументов не находится. И сами совсем недавно извинялись. Мы покажем еще кое-что. Ведущий то ли пытается разрядить обстановку, то ли наоборот, сгустить. На экране появляется какой-то Аджосси, у которого берут интервью на улице. Вопросы касаются Агданы. Видимо, дело происходило до полного ее оправдания. Скажите, как вы относитесь к Агдан? Вместе с вопросом мужчине показывают один из самых выгодных портретов. По впечатлению Чжувона Агдан там похожа на японку. Мужчина всматривается. Та самая Агдан, у которой дядя шпион Пукхана, и сама она кошелек у какой-то бедной больной старушки стащила, акциями спекулировала, та еще штучка. А Джосси осуждающе качает головой. Разве вы не знаете, что она награждена медалью за ранение, что она прославила нашу страну на весь мир, получив высшую музыкальную награду, приз Грэмми, написала огромное количество музыки и песен, широко известных в нашей стране и мире. Драконы не умирают, Йо-Ле Такси, военный марш, классическую композицию «Шторм», а саму ее посадили за дезертирство. Она нарушила присягу, и никакие заслуги ей не помогли. А что про нее в агентстве рассказывают? Адэш, даже повторять не хочу. Кратко говоря, вы относитесь к ней плохо и считаете, что ей не место в нашей стране. Жестко завершает Аджосси. Лицо мужчины закрыто компьютерным прямоугольником. Что скажете, госпожа Агдан? Ведущий на этот раз не улыбается. Типичный корейский немужчина. Уничтожаю показанного Аджосси в ноль. Легко и просто. Посудите сами. Все, как я говорила. Видит красивую девушку, вспоминает любую возможную и невозможную чушь и даже попытки не делает найти нечто хорошее и оправдать ее. Хотя журналистка пытается ему подсказать. И ведь наверняка какие-то песни слышал, и они ему нравились. Нет, ничего не помогает. Это диагноз. И ведь таких интервью много, правда? Ведущий грустно соглашается. Много. Для добавки упоминаю про полицию и остальных. То же самое. Красивая девушка, айдол обращается за помощью. В ответ, ничего. Министерство культуры тоже по большей части из мужчин состоит. Чем-нибудь они помогли. Я их ни о чем никогда не просила, но вроде я в их зоне ответственности работаю. Много раз в неприятные ситуации попадала. Какое-то участие они приняли. Нет, диагноз тот же, и полиция, и Министерство культуры состоят из немужчин. В основном, все-таки делаю поправочку, исключения есть. Атмосфера от жестоких обвинений мягким голоском сгущается, но возражений не находится. И это еще цветочки, главные ядовитые ягодки сейчас будут. Сейчас хейтеры наверняка готовятся вылить на меня тонны помоев. Но ведь я не одна так думаю. Так же считает очень большая часть корейских женщин. Возможно, половина. Подождите, подождите, госпожа Агдан, но таких соцопросов не проводилось. Беспокоится ведущий. Мы дошли до точки, где оговоренный заранее сценарий закончился. Есть у него причины волноваться? Есть. Откуда вы знаете? вскрикивает прямо умоляюще. Так и слышится не надо. А зачем они? Есть другие вполне объективные данные, но позвольте зайти издалека. У всех развитых стран есть общая беда – низкая рождаемость. В Европе и России коэффициент рождаемости колеблется в пределах 1,5-1,7, при том, что они своих женщин буквально на руках носят. У нас, как вы знаете, антирекорд. В два раза ниже от хорошего европейского показателя, всего 0,85. Полная катастрофа. Не забываю делать жесты руками, играть лицом. Легкое эмоциональное сопровождение текста сильно способствует его восприятию. Причем здесь рождаемость? Как причем? Не понимаете? Я объясню. Женщинам свойственно эмоциональное восприятие жизни. Есть у них один недостаток. Они не склонны говорить прямо, что им не нравится. Поэтому они обычно намекают, словами или поведением. Но в данном вопросе их намеки прозрачны. Они поступками все прямо говорят. И что они говорят? Не хочется ведущему спрашивать, но приходится. Наблесса блишь. Оппозиционный диванчик слушает внимательно. Они помалкивают, им есть чем заняться. Они считают каждую долю процента, которую я им прибавляю или убавляю. Судя по их лицам, я в плюсе. Мы в плюсе. Они тоже весьма туманное представление имели, куда заведут дело. Клятвенно им пообещал, что все будет тип-топ. КНП станет самой мощной корейской партией. Они говорят мужчинам: вы не заботитесь о нас, вы не бережете нас, вы относитесь к нам, как к домашнему скоту. Вы нам отвратительны, мы вас презираем, и рожать от вас не будем. Если выразиться коротко, наши женщины говорят: сдохни, Корея, ты нам такая не нужна. Заради большего эффекта делаю паузу. Ведущий молчит. Ну-ну, Намхан через несколько поколений вымрет. Я уверена, что показатель рождаемости будет продолжать падать. При продолжении сегодняшней правительственной политики по отношению к женщинам, на лице Гани мелькает одобрение. И виноваты в этом вы, мужчины. Вы нас, женщин, не бережете и не защищаете. Армия, которой вдруг приспичило спрятаться за мою спину, всего лишь эпизод. У нас вся жизнь такая. Мимоходом пнул военных, те отзываются лишь тоскливыми взглядами. Тишина висит глухая. Часто меня упрекали учителя, что я не люблю национальную литературу. А ведь есть, за что ее не любить. Не скажу, что именно за это она мне не по нраву, но причина есть. В европейских и, особенно, в русских сказках есть типичный сюжет. Красавица, часто это принцесса, но не обязательно, попадает в беду. Дракон в башню заточил, злой колдун украл или просто чары наложил. И на выручку ей спешит красавец-принц или простой рыцарь. Он побеждает злые силы и спасает принцессу. Американцы не отстают. Вспомните внимательно их самые кассовые фильмы. Везде просматривается особо бережное отношение к своим женщинам. Злодеи плохо относятся к дамам и обычно их убивают. Все внимательно слушают. Понимаете, девушка попадает в беду, сильный парень ее спасает. Характерно для западной и русской культуры. И знаете, что интересно? В корейском фольклоре таких сказок нет. Усиливаю эту фразу не только голосом, но и интонацией. Для корейской литературы такие сюжеты тоже не характерны. Вот за что можно не любить нашу литературу женщинам. Тишина густеет. Видимо, все вспоминают и не могут найти подходящую сказку или роман. Кто-то переглядывается с недоумением. Почему так? Почему они только сейчас узнают об этом? Особенно мне понравилась одна русская сказка. Ее придумали относительно недавно, сейчас подзабыли, но несколько поколений на ней выросло. Есть там одна интересная тонкость, которую сами русские не замечают. Я их спрашивала, никто не смог ответить. Кратко расскажу, а потом объясню, что я заметила. Сказка создана, чтобы воспитывать у детей патриотизм, любовь к своей прекрасной стране, стойкость в борьбе с врагами. Освежаюсь глотком минералки. Как много приходится говорить. А как вы могли спросить, госпожа Агдан, вы же в Россию никогда не ездили? Глупый вопрос задает ведущий, очень глупый. Зачем мне туда ездить? Интернет есть. Сказка не длинная. Нападает на страну враг, а армия далеко. Прискакал в поселок гонец и кричит: вставайте, люди. Враг напал, ну, и все такое. Выходят отцы, берутся за оружие, собираются в отряд и уходят на войну. Через какое-то время опять гонец, уже раненый. Опять некому с врагом биться. Выходите, кто может. Собираются старшие сыновья, берут оружие, собирают отряд, уходят на войну. Через некоторое время опять прискакал гонец, весь израненный и в крови. «Вставайте!» — кричит, кто может. И пушки есть, и снаряды есть, заряжать некому, и патроны с винтовками есть, стрелять некому. Выходите, кто еще остался? А никого не осталось, только мальчишки, дети. Ну, что делать? Похватали мальчишки винтовки и помчались на войну. В итоге тоже все погибают. То ли ностальгия по России, то ли сказка «Мальчишки-бальчиш» так неожиданно на меня подействовала. Очень детей жалко. И дура Юнми вылезла, глаза заполнились слезами и одна покатилась по щеке. Кое-как справляюсь, кривя лицо. В зале тишина еще оглушительнее. Оглядываюсь на Габи, шевелю пальцами. Должна догадаться. Догадывается. Мчится и подает носовой платок. Продолжаю. Как и положено в сказках, все кончается хорошо. Прибывает Великая Красная Армия и громит врага. А теперь скажу про момент, который сами русские не замечают. Делаю паузу, это важно. Сказка про войну и подвиги, и там нет ни одной девочки или женщины. Погибает подряд 3 поколения мужчин и ни одной девушки. Русские всегда сильно нервничают, когда женщинам приходится браться за оружие. Сами русские женщины, те еще оторвы, и в большой войне в прошлом веке принимали участие. Только их было относительно мало, мужчины старались их беречь и относились к их участию в войне очень плохо. Случайно читал один эпизод из той войны. Какая-то немецкая элитная часть, русские с немцами воевали, прорвалась к русскому госпиталю. Убили всех раненых, изнасиловали и перебили медсестер и женщин-врачей. Не успели госпиталь сразу отбить. Война шла не первый год. Степень ожесточения была высокой, но когда русские солдаты увидели, что сделал враг с их женщинами, они впали в крайнюю степень бешенства, и той же ночью вырезали ту немецкую элитную часть, всех до одного. Да что ж такое, опять вытираю слезы. Юнми, уймись, в зале тишина уже грохочет. Я хочу жить в стране, где мужчины настолько мужчины, что сами не замечают своей великой рыцарственности по отношению к женщинам. Увы, наша Корея не такова. На этом все. Уже уходя, говорю последние пожелания, может и зря. Обращаюсь к военным. Не вздумайте стреляться. Восприму это, как проявление подлой трусости. Может и напрасно. Не знаю, способен ли кто-то из корейцев, неважно в форме он или нет, на такое. Сомневаюсь. Наши, русские, начали бы стреляться пачками. Или в монастырь уходить. Я так думаю. 23-й листок сорван. 24-й листок. Эпилог. Время действия. Начало мая. Время ужина. Место действия. Штаб-квартира лидера Корейской национальной партии. Ужинаем прямо тут. И снова респект хозяевам. Меня обеспечивают европейскими блюдами. Грибной жульен и огромная киевская. Откуда они ее взяли? Котлета на второе. И томатный сок. Уже вижу, довольно улыбается Винчон, что вы абсолютно готовы к шоу. Они все видят. По каждому моему движению. Незаметно для себя настолько привык. И мне так нравится, что все время так двигаюсь. Все трое с трудом от меня взгляды отрывают. Хотя я в обычном наряде, джинсы и все остальное. С руками особая история. Конструирую примерно такие танцы пальцами и руками. https://youtube.com. Моделирую движения волн, медуз, осьминогов и птиц. Своего рода ноу-хау. Не видел в прошлом мире, тем более в этом. Сама собой возникает индивидуальная и уникальная культура движений. Вот на что мои собеседники клюют. Какие ж вы козлы. Думаю так для короткого удара синевой глаз. И сразу возвращаюсь в обычный режим. Классные парни, на самом деле. Все чуточку вздрагивают. Дисонг роняет палочки и тихо говорит слово. Очень похожие на щебаль. Не удерживаюсь от смеха. Когда все приходят в себя, Винчон возвращается к теме. Все-таки меня беспокоит ваша таинственность, Юнми. Почему бы вам все-таки не открыть свои планы? Вздыхаю. Вы поймите, есть примета. Если озвучу свои планы, они не сбудутся. Не знаю, как у других, у меня так. Для пущей наглядности скажу так. Процентов на 70 упадут шансы на успех. Понимаете? Подождите немного, объясню. Чего я жду, никак не дают добраться до котлеты, и только когда добиваю суп и принимаюсь за котлеты, после первого укуса продолжаю. Схематично, карту Агдан в процессе шоу трансформируем в женскую карту. Половину голосов всех женщин не хотите, удается их шокировать. Мужчинки сначала замирают, потом глаза загораются, как у голодной кошки при виде вкусной мышки, переглядываются. Пока проходят все описанные эволюции, я с наслаждением, чуть не урча подобно мульче, безжалостно расправляюсь с котлетой. Отлично идет под томатный сок. Это тебе не силос в столовой, а не жевать. Кстати, девчонкам надо что-нибудь подбросить из маминой стряпни. ХМ, откашливается Дисонг. Мы так доминирующей партией можем стать. Какие риски? Деловито вопрошает Гани. Можно перевести на русский так. В чем подвох? Возбуждение их понимаю. Женщин больше, чем мужчин, и половина их голосов запросто обернется не в 25, а все 30% всех голосов. Больше почти в 3 раза, чем у них сейчас. Часть мужчин отшатнется. Слишком резкий будет переход, но кто-то останется. Вы не о феминизме, Юнми. Вставляет реплику осторожный Винчон. Не хотелось бы. Нет, о феминизме говорить рано. Это проблема будущего. Думаю, что ныне паразитный феминизм вырос из оправданного движения за права женщин. Права завоевали, а борьба за них осталась. Вот это и есть феминизм. Все, отстаньте. Котлета стынет. Ем, отмахнувшись от мужчин. Отстаньте. Девушку сначала надо накормить, и только потом танцевать ее своими умными разговорами. Может, хотя бы намекнете, Юнми, просит Винчон. Ни в коем случае, доливаю еще сока, разделавшись с котлетой, вы слишком умные. По одному намеку расколите весь замысел до дна. Огромная просьба, делайте это в моем отсутствии. Скажу только, что переход будет резким и шокирующим. Отстают, обсуждаем другие дела. Вы примете участие в турне по другим городам, Юнми. Приму, возможно, не во всех. График обсудим, только в Ульсан не поеду. Почему? Дисонг не нервничает, просто интересуется. Там Hyundai Motors, а у меня с ними подковерные трения. Их дочка, Ким Ючжин, постоянно мне вредит. Это она провокацию с кошельком мне организовала. Выспрашивают подробности. А мне чего, зато теперь спокоен. Мужчины уже переглядываются, прикидывают, что из этого можно выжить. Неожиданно один из локомотивов национальной экономики попал к ним в должники. Вот так и решаются проблемы в высших сферах. Несколько слов и проблема решена. Нет даже необходимости предупреждать, чтобы не проговорились. Могут и обидеться на такое. Тогда надо срочно решать с агентством для меня. Если хотите от меня концертов, решаем, кивает Гани. Вам придется заплатить миллионов 15 долларов, чтобы доминирующий пакет иметь. Само собой, не сразу. В течение года устроит, не стал гнуть пальцы и говорить, что за полгода расплачусь. Бизнес, штука непредсказуемая, но дорого, не удерживаюсь от вздоха. Это ведь маленькое агентство, не самое маленькое, посвящает в подробности Гани. Выбрали его по принципу лучшего соотношения цены и качества. И мне нужна пара месяцев на разгон. Подбор исполнителей, выбор репертуара, налаживание всей работы, перечисляю хотелки. И пока задействуете возможности агентства в предвыборной кампании, свой годовой срок не отсчитывайте. Другие планы согласовал по срокам. Суд по иску о клевете Инджу. Отъем у Fun Entertainment прав на исполнение моих песен. Можете на бирже сыграть на понижение. Мне нельзя, я инициатор падения акций. Нас тоже заподозрит, улыбается Винчон. Сейчас нельзя так баловаться. За нами во все глаза смотрит. А давайте всем объявлю, что скоро акции Fun упадут. И публично скажу, что сделаю. Браво, Юнми. Хохочет Гани. Все бросятся их продавать, и они еще больше рухнут. Славно мы посидели. Коварные замыслы обговорили, и чуть позже реализуем. Это уже в машине думаю, засыпая на ходу. Время. 16 мая, вечер, промтайм. Место. Квартира Агдан, оппозиционный телеканал ГАТВ. Моя собеседница Минтуин, хорошенькая особа. Ножки чуть подкачали, но их целиком не видно, а коленки вполне круглые. Пойдет. В записи смотрим всей компанией. Юнми, почему у тебя там глаза синие, а сейчас карие? Не удерживается от любопытства Сунок, сука. Достаточно так подумать, как глаза снова вспыхивают. Ойкают обе, и мама, и сестра. Гашу блеск. Как захочу, так и будет. И когда злит кто-то, вот как ты сейчас, тоже становится синими. Отстань, дай посмотреть. Мульча молча поднимает голову и внимательно смотрит на Анни. Затем снова кладет голову мне на колени и возобновляет мурлыканье. Госпожа Агдан, можно Юнми, и я вас по имени буду звать. Хорошо, соглашается. Юнми, не находите, что слишком жестокое обвинение бросили всем нашим мужчинам. Про мужчин почти ничего не говорила, глаза вспыхивают ярче, обвинение бросило не мужчинам. Не знаю, как их еще назвать, третий пол какой-то. Не то что не забываю про жесты, они уже въелись в стиль. Мне наоборот придется делать усилия, чтобы вести себя просто, как раньше. Поэтому обычный с виду разговор двух девушек превращается в завлекательное шоу. Может, все-таки вы не правы, лично я не могу сказать, что большинство моего мужского окружения не мужчины, мягко улыбаясь, ментуин отыгрывает роль антагониста. Значит, вам повезло. В сеть ходили после той программы, сходите. Наглядно убедитесь, сколько женщин и девушек думает так же, как и я. В сети можно найти что угодно и кого угодно. Да, ментуин, можно. Но нельзя обнаружить сампо в других странах. Ни в Китае, ни в Японии, ни в Европе, ни в Америке. Уникальный корейский феномен, который убедительно доказывает мои слова о корейских немужчинах. Догадываюсь, о чем вы, но поясните для телезрителей, просит ведущая. С удовольствием, ментуин. В других странах есть child-free, женщины, отказывающиеся иметь детей. Но они не отказываются иметь дело с мужчинами, зачем, могут быть замужем, могут жить незамужними, имея любовников. Они от семейных сложностей отказываются, а не от контактов с мужчинами. А сампо, они бегут не только от семьи, они на общение с мужчинами не соглашаются. Как такое может быть? Делаю паузу, переглядываюсь с ментуин. Мы, взрослые люди, прекрасно знаем, что секс, как минимум, приятен. Так ведь, ментуин миленько краснеет и едва заметно кивает. Но он приятен только с мужчинами, которых хочется. А если они противны, вызывают отвращение, то не надо никаких усилий для отказа. Потому что секс с такими немужчинами становится пыткой. Понимаете, ведущая сокрушенно вздыхает и кивает. Чуточку играю пальцами, заметив нацеленность объектива. Сампо в процентном отношении очень мало, процент или два. Но это те девушки, которые осознали, что они чувствуют, и кто в этом виноват. Другие женщины, которым просто не хочется рожать, сами не понимая, почему, и те, которые ограничиваются одним ребенком, тоже что-то такое чувствуют. Это может быть связано с экономическими причинами. Растить детей – дорого. Государством кто управляет? Мужчины. Даже нынешний наш президент Гынхи в каком-то смысле мужчина. Как это? Округляет глаза ментуин. Вся система патриархальная, во главе патриарх, отец нации, она на этом месте. Можно назвать и матриархом, но суть не в этом. Она исполняет мужскую роль. И что должно делать государство? Помочь растить детей, создать условия. Дети нужны не только родителям, но и стране в целом. Организовать какие-то льготы, как-то по-другому помочь. Правительственная программа помощи деторождению и воспитанию должна быть. У нынешнего правительства она есть, только у нее крупный недостаток. Интервью должно быть диалогом, поэтому время от времени надо давать пас ведущей. О том, что есть смысл увеличить налоги на бездетных, помалкиваю. Отталкивать избирателей нельзя, только привлекать. Ничего не поделаешь, изнанка политики. Какой? Она не работает. Но вы отказываете в праве мужчинам называться мужчинами. Не я. При любой популярности мнение одного человека мало что значит. Наши женщины считают корейских мужчин не мужчинами. Очень многие. Вы не помните, года полтора назад власти организовали массовое свидание вслепую? Помните? Да. И какой был результат? На площадь пришли 7000 мужчин и 3000 женщин. И заметьте, начиная с возраста 25 лет, женщин становится все больше и больше мужчин. Получается, что на площадь не пришли больше половины незамужних женщин. Они не хотят замуж. Почему? Не знаю. Множество причин может быть, ведущая пожимает плечами. Все эти причины в одно слово укладываются, вредненько улыбаюсь. Потому что мы в Корее. В любой европейской стране было бы наоборот. Там мужчины от женитьбы уклоняются, им не хочется взваливать на себя ответственность за семью. Брак по-европейски или по-американски защищает женщин. Брак по-корейски защищает мужчин. Они же у нас такие слабенькие. Последнюю фразу выговариваю с предельным сарказмом. Даже не знаю, как вам возразить. И не возражайте. Сампо только у нас. Начинаю игру пальцами. Самый низкий коэффициент рождаемости у нас. Большая часть женщин не испытывает желания выходить замуж. Все это факты. У вас есть другое объяснение? Противоположно вашему мнению, что кореянки презирают корейцев. Да, не готова ответить, но вполне возможно, есть другие причины. Значит, объяснения у вас нет, улыбаюсь в знак победы в споре. Почему вы обвиняете военных судей в жестоком приговоре? Вполне возможно, чувство долга у них доминирует, поэтому вас и осудили. Ментуин начинает придираться по мелочам. Чувство долга должно было заставить их провести полное и объективное расследование обстоятельств дела. Они не задали мне ни одного вопроса. Чувство долга должно было заставить адвоката биться за меня, используя малейшую возможность. Ничего не сделал. В данном случае их чувство долга ограничилось тупым исполнением приказа сверху посадить меня. Вы полагаете, что вас посадили по приказу? Других объяснений тому фарсу, что они называли судом, не вижу. По чьему приказу? Уверена, что президент Гонхи отдала приказ. Само собой, доказательств у меня быть не может. Откуда уверенность? Минтуин излучает искреннее любопытство. Ко мне в тюрьму приходила ее советница, я так понимаю, неофициальная, госпожа Сунсиль, и склоняла меня к сотрудничеству в фонде «Мир». Это ее фонд. Обещала, что при моем согласии сидеть я буду очень недолго. Вряд ли она действовала без согласования с президентом. Это могло быть независимым действием. Девушка попала в беду. Президент решила помочь. Слишком хорошо все складывается. Меня быстренько, неприлично быстро, сажают в тюрьму, потом предлагают сотрудничество, полагая, что соглашусь на любые условия. Подозреваю, что и суд, присудивший мне огромную неустойку, был под наблюдением президента. Загоняли меня в угол. Немного прохаживаемся по президенту. Это дозволенные речи, и даже обязательная программа. Канал-то оппозиционный. Отрабатываем партийное поручение. Что вы можете предложить, чтобы решить проблему деторождаемости? Твердо знаю, что простого решения не существует. Нужна долгосрочная правительственная программа, но нынешнее правительство на это не способно. Почему вы так говорите? По факту, они работают лет 10, потратили на это 100 миллиардов долларов, а рождаемость продолжает снижаться. Дебаг. Минтуин делает вид, что первый раз об этом слышит, а может и правда, не знала. Сложность в том, что нам придется как-то преодолевать корейские традиции. Вспоминаю историю одной красивой телеведущей, вышедшей замуж за Чеболя и попавшей в ад в семье мужа. Что происходит, когда девушка выходит замуж? Подчинение любимому мужу еще можно принять, но родители мужа что делают? Тут же ставят ее в положение служанки, практически рабыни. А если муж, младший в семье, начинается ад? Это кроме того, что есть собственные родители, которых тоже надо слушаться. И добавьте к этому мое мнение, против которого пытаетесь спорить, что корейские мужчины, не мужчины, они своих жен перед своими старшими родственниками никак не защищают, и те измываются над невесткой, как им вздумается. Так часто происходит, вздыхает ведущая. А теперь добавьте к этому то, что ей надо рожать, и бывает, что никто не делает на это никакой скидки. Беременную женщину, которой так тяжело, продолжают нагружать разными делами с раннего утра до позднего вечера. Натуральный ужас, тюрьма, и находятся люди, которые упрекают девушек, которые не торопятся совать шею в петлю, и ласковым ворам приходится брать на себя мужскую роль. Их родные семьи считают их обузой. Корейская женщина загнана в угол, откуда не видит выхода, кроме отказа от своего предназначения. Предлагаете отказаться от традиций? Что будет с обществом, страной? Ужасается Минтуин. Традиции сформировались в то время, когда детей в семье было пятеро и больше. Когда младших много, им не тяжело подчиняться малочисленным старшим. Но когда у одной девушки пять начальников сразу, жизнь превращается в кошмар. Кому-то да не угодишь. И сейчас эта традиция работает на уничтожение народа. Так бывает. А как устроено в европейских или американских семьях? Там молодые супруги обычно отделяются от родителей. Если приходится жить с ними, как-то налаживают отношения. Или нет, могут быть и конфликты. Но традиций безусловного подчинения невестке свекрови там нет. Культивируется уважение, не более того. Проблем тоже хватает, но они не носят для девушки такого безнадежного характера, как у нас. Там другая проблема, до которой нам далеко. Снова отдаю пас, нельзя все время говорить одной. Какая же? Перекос в сторону женских прав. Поэтому там больше мужчины боятся жениться, а девушки не опасаются вступать в брак. Они защищены со всех сторон. На мой взгляд, даже избыточно. У них обратная проблема, да, но, видимо, не такая фатальная, как у нас. Рождаемость у них недостаточная, но намного выше, чем у нас. Правительство этого не видит. Уход в сторону основной темы. Передача-то оппозиционная. Не вижу проблем. Оно не может в силу неэффективности своей работы. Могу продемонстрировать на своем примере. Помните, я говорила, что Минкульт обошел меня с наградами. По разным поводам. Вы про Сунын, и про Сунын, и про фристайл, и про Грэмми. Обиделись? Минтуин хитренько улыбается. Мои обиды, мое личное дело. Мне и без них наград хватает. Здесь просматривается намного более глобальная проблема. Ошибка управления. Правительство работает попросту неграмотно. Не понимаю логики. Это уже она мне пас отдает. Для примера ваш канал возьмем. Представьте, вы в своей работе допустили крупный промах, а вас за это награждают. К примеру, дают большую премию. Трудно себе это представить. Ментуин смеется. Значит, у вас все хорошо, но вы постарайтесь, напрягите воображение. Итак, ваших работников награждают за плохую или никакую работу, а про тех, кто на себе все тащит, забывают. Или даже наказывают. Что будет в итоге? Канал обанкротится, уверенно заявляет Ментуин. Правильно. Плохие работники станут работать еще хуже. Их же фактически поощряют к этому. А хорошие работники убегут к конкурентам. Наше правительство работает именно так. Вот наша морская пехота пару лет назад заняла первое место на международных состязаниях. Целый ряд генералов получили награды. Наверное, справедливо. Что получила я? Ведь это благодаря моему маршу наша морская пехота заняла не второе, а первое место. Мне повесили на шею тяжелое ярмо в виде присяги, а в результате засунули в тюрьму. Буду после этого я работать с нынешним армейским руководством? Да никогда. На таких условиях никто не будет, вздыхает ведущая. Но все-таки, как нам решить проблему с рождаемостью? А как мы решаем проблему с призывом в армию? И тут же сам отвечаю. Авторитет армии в обществе на недосягаемой высоте, служба считается почетным делом. Попробуйте уволить с работы призванного в вооруженные силы. Этого работодателя в пыль сотрут. А женщину, ушедшую в декрет, ее тут же выпнут и никого за это не накажут. И что с ними можно сделать? Ментуин как-то по-особому заинтересовывается. Армия зачем? Пока игнорирую вопрос, он в канву не ложится. Чтобы защищать страну, общество, государство. А что они будут защищать, если женщины перестанут рожать? И кто будет защищать? Женщина, родившая двух и более детей, по своему статусу должна приравниваться к военнослужащему. Она тоже выполняет свой долг перед Родиной, еще более важный, чем армия. Ментуин от неожиданного вывода открывает и тут же закрывает рот. Лицо выражает полную растерянность. Кое-что было дальше, но режиссер мудро закрыл передачу именно на этом моменте. «Одобряю», — соображает. «Если после этого половина женщин не перебежит на сторону КНП, то эта страна обречена. Ну, тогда и хрен с ней, в Россию уеду. Дочка, ты такая умная», — мама вытирает слезу умиления. «Я знаю, мама», — хихикаю в ответ. «Чересчур умная», — бурчит недовольная Сунок. «Знаю, почему недовольна». Мама ее жестко выстроила насчет алкоголя. Она еще порывалась что-то мне сказать или даже сделать. Только мама и Мульча тут же поставили ее на место. Поворачиваюсь к ней, вознаграждаю долгим взглядом снова синих глаз, в которых при желании можно прочитать. Заткнись, алкашка несчастная. Не только синие глаза на Анне смотрит. Еще более грозно глядят зеленые глаза Мульчи. Мало кто способен выдержать наш двойной удар. Еще меньше, чем тех, кто может смотреть в завтрашний день, с, кличка, время, ночь с 12 на 13 мая, чат, который никогда не спит, холь, все правильно Агдан сказала, все так и есть, мужчины относятся к нам, как к скоту, файтин, Агдан, Агдан, врежь им еще, хочу на это посмотреть, смотрела и плакала, первый раз за нас кто-то заступился, девочки, чего вы так всполошились, Агдан еще под суд попадет за то, что так про армию сказала. Заткнись, Шипсиги. Откуда вылез, Каджащик? Только попробуйте ее тронуть. Не про армию, а про вас она сказала. Йоксель. Раскричались, как чайки. Один ник исчезает из списка присутствующих в чате. Убирайся отсюда, Минчином. Тварь какая, еще судом грозит. Не будет армия в суд подавать, им еще отмыться надо. А то в суде все провоняют, каха-каха-каха. Правду она сказала. Мужчины ее посадили в тюрьму, а то без нее никак не могли с северянами воевать. Ушел он, ушел, девочки, холь, и пусть уходит в свою вонючую дыру. Наши мужчины, правда, не мужчины вовсе. Это правда. Все, что Агдан сказала, все правда. Послушайте меня, подружки. Недавно на улице видела. Компания стоит и один парень хлопает по голове девчонку. Видно его девушка, футболки одинаковые. Хлоп с одной руки, хлоп с другой. Парни, наверное, друзья его, стоят рядом и смеются. Девушки молчат. Та, которую бьют, тихонько плачет. Щебаль, вот же твари. А то ты сама такого не видела. Видела. И я. На каждом шагу такое. Я не только видела. Мой аппа так же делает. Брось его. Пошли его в густой лес. Пусть со своей правой рукой дружит. И бьет ее. Чуть что. Каха-каха-каха. Дебаг. Вот ты и сказала. Пусть с правой рукой. Ну, ты и дура. Каха-каха-каха. А вдруг левша? Каха-каха-каха. Чем левая лучше правой? Каха-каха-каха. Бросить. Мы уже долго с ним. Йоксель. Ну, ты дура. Если он сейчас тебя бьет, что будет? Когда женится, насмерть прибьет, они сами скоты. Еще несколько ников уходит из чата. Заметили, девочки, парней из чата, как струей смывает. Унитазный, хи-хи-хи, я, Сампа. Правду Агдан говорит, боюсь и ненавижу мужчин. Никогда ни с кем не лягу, даже с Чжувоном Аппой. Каха-каха-каха, Чжувон, красавчик. Агдан его странно похвалила, спасал ее, но все равно сказала, что привычки у него корейские. У Агдан бы спросить, давайте спросим, как, у нее клуб фанатов есть, запишемся туда и спросим все, холь, там, наверное, очередь в несколько тысяч, не будет она с каждым разговаривать, с каждым не будет, а если 100 девушек разом попросит, то, наверное, будет, попробовать можно, я уже записалась, дебаг, и как, холь, а что нужно, там устав есть, надо с ним соглашаться, как в армии, нет, каха-каха-каха, помолчите все, я объясню. Молчим, молчим. Первое условие, песни и музыка Агдан должны нравиться. Второе, когда объявляется мобилизация, не явиться без уважительной причины нельзя. Мобилизация объявляется только в чрезвычайных ситуациях, очень редко. Обычно, когда Агдан грозит опасность, еще надо регулярно участвовать в жизни клуба, но это легко. Во-первых, там весело, во-вторых, Агдан обещала там часто появляться. Меня устраивает. И меня. Длинная полоса комментариев от согласных. Девочки, хватит. Просто идите и записывайтесь в клуб. Дебаг. А ведь там парни тоже есть. Дура ты. Агдан, девушка. Президент клуба, девушка. Разберемся с парнями. И разбираться не надо. Они сделают все, что Агдан скажет. И она уже наговорила. Каха-каха-каха. Все и она не скажет. Почему? А вот послушайте. Не пишите пока никто. Ук, давай. У меня на работе девочка собралась рожать. Так наш начальник извел ее. Все время выспрашивает, когда, да когда именно она отпуск возьмет, да сколько времени ее не будет. А она откуда знает? Некоторых в роддом с работы увозит, а кто-то 2 месяца на сохранении лежит. Если что не так, и дети разные бывают. Некоторые спокойные и здоровые, а от других не отойдешь. Опять же кормить их надо. До слез ее доводит. Помогите ей. Возьмите на себя ее работу. Попробуем. Дебаг. Если сами себе не поможем, ни на кого рассчитывать нельзя. Ни на мужчин точно. Агдан права. Мужчин почти нет среди корейцев. С кем она там? С КНП? Вот за них и буду голосовать. Снова длинная полоса комментариев. В основном, из коротких фраз и я и подобных. Пусть Агдан им еще врежет. А что все Агдан и Агдан? Мы тоже можем врезать. Того Аджосси помните, который Агдан ругал? Того козла? Помним. Найти бы его. Чего их искать? Каждый второй на улице, он. Уже не удивляюсь, откуда у нас Малка. Еще одно доказательство, что мужчины, твари поганые, просто не мужчины, как Агдан сказала, похотливые извращенцы. Девочки, ну, что вы так сразу? Не все такие. Пошел отсюда, вон. Погодите, не гоните его. Нечего ему тут делать, не гоните. У меня к нему вопрос, только быстро. И потом, сразу вон. Слушай, парень, это ты мини-камеры по туалетам ставишь? Каха-каха-каха. Ага, поняла, давай пали дальше. С ума сошла? Нет, конечно. Врешь ведь, Йоксель. Слушай, не все же этим занимаются. И друзей у меня таких нет. Есть. И ты этим занимаешься. Знаешь, как? Не занимаюсь. И не знаю, как. Ставит камеры единицы, зато смотрит миллионы. И ты среди них. Это вы виноваты. Тем, что ходите на эти сайты. Еще один ник исчезает из списка присутствующих. Точно, вы все среди них, не шумите. Он уже ушел, не ушел, а сбежал. Тянки, а ведь парням-красавчикам, на которых девушки засматриваются, этого не нужно. И на сайты эти позорные они не ходят. А зачем им? Пусть красавчик ко мне подойдет, сама все покажу, каха-каха-каха. Ну, ты и дура, каха-каха-каха. Уж и пошутить нельзя, тянки, я хочу сказать, что щебаль, не знаю, как сказать, мне иногда кажется, что мужчины нас ненавидят. Примечание. Малка, цифровой вуайеризм, подглядывание за женщинами с помощью миниатюрных видеокамер в туалетах, общественных местах и где угодно. Явление, распространенное в Южной Корее. Время действия. 18 мая, поздний вечер. Место действия. Штаб-квартира лидера Корейской национальной партии. И так далее. Все в таком же духе. Глава группы аналитиков при исполкоме партии Чун Кван Ли останавливает трансляцию на экране. Буря в сети бушевала 3 дня. Затем пошла на спад. Агдан по телефону подтвердила наплыв в ее сообщество фанатов. Почти сплошь девушки. Вчера провели соцопрос, где прямого вопрос «За кого будете голосовать?» не было, он был замаскирован. Анализ результатов показывает, что 26% женщин готовы голосовать за нашу партию. При сохранении тенденций, пусть и в затухающем режиме, можем рассчитывать не менее, чем на 35-40% голосов всех женщин. Если бы право голоса было с 18 лет, как в других странах, партия получила бы не менее половины. Как Агдан и обещала, негромко замечает Дисонг. Издержки, лаконично спрашивает Винчон. Наблюдается отток голосов мужчин, хладнокровно отвечает Ван Ли, но меньше, чем ожидалось. Не более 15% от нашей электоральной базы. 26 больше 15, удовлетворенно замечает Дисонг. Осмелюсь уточнить, Сабаним. 26% это от всех женщин республики, то есть, примерно 14% всех избирателей. 15% от нашей базы, которая всего около 10%, составляет 1,5% всех избирателей. Потеряли 1,5%, приобрели 26%, уточняет Дисонг и начинает светиться счастьем. Итого у нас, итого электоральная база увеличилась до 34%, спокойно уведомляет Ван Ли и уточняет, с хвостиком в 0,41. Холь. Дисонг вскакивает с кресла. За это надо выпить. Ганни и Винчон с улыбкой наблюдают за наполнением бокалов вином. Нашему другу Ван Ли тоже налей, советует Ганни. Минут 5 четверо мужчин наслаждаются вином. Если успешно проведем кампанию, можем получить половину голосов в парламенте, мечтает Дисонг. Если безуспешно, то 20-25. Сабаним. Хладнокровно уточняет Ван Ли. Благодаря Агдан. Задумчиво отпивает глоток Винчон. Придется дать ей право голоса. ХММ, как бы ни пришлось предоставлять ей право вето, хмыкает Ганни. Затребует, подумаем, усмехается Винчон. Единственный, обладающий таким правом. Не потребует, нам легче. Она не догадается, тонко улыбается Ганни, а я подсказывать не стану. Право голоса в исполкоме уже большая привилегия, замечает Дисонг. Обижать ее нельзя, Сабаним. Ван Ли справедливо решает, что если ему позволили сесть за общий стол, то и право высказываться у него есть. Агдан будет контролировать больше половины всех голосов. Да никто и не собирается, отмахивается Винчон. Мы не идиоты, как наше правительство. Да, а девочка шустрая, тянет слова Ганни, очень просто могла свою партию создать. Не могла, возражает Винчон, слишком музыку любит, петь ей нравится. А политика поглощает человека без остатка. Время действия. 28 мая, позднее утро. Место действия. Войсковая часть Чжувона, КПП с примыкающей дорогой и парковками. Приехали сюда на 2 машинах. Я, Габи, Миюн и 4 парней покрепче, которых Габи натаскивает на роль моих телохранов. На парковке мест практически нет, притулились на обочине. Ждем Чжувона, он сегодня должен дембельнуться. Долго думал и решил все-таки встретить. Нокаутирующий удар по мужской части Кореи надо бы смягчить. После успешной битвы надо показать побежденным, куда и как надо сдаваться. Пока они там телятся, читаю газету. С рук, не с телефона. Миюн подбросила. Читать газету вживую приятнее, чем в сети. Статья в газете «Прогрессивная Корея». Автор – Лин Ганни. Вся страна помнит и до сих пор бурно обсуждает передачу на канале ГАТ с участием Агдан. Ярким показателем интереса к теме, поднятой Агдан, служит факт удвоения рейтинга телеканала всего за сутки. И он продолжает расти. Комментарий. Насколько вырос на сегодня, не пишет. Ох, и хитрец. Интриганный хитрец. Поневоле хочется заглянуть на сайт канала и разнюхать самолично, тем самым увеличивая посещаемость сайта. Партия не забывает об экономике. Одобряю. Партия и ее руководство не готово полностью разделить, пожалуй, излишне радикальные взгляды госпожи Агдан. Но мы полностью согласны с тем, что выявленная ей проблема существует и ее надо решать. Обсуждение проблемы внутри партии тоже идет. Пока для всех очевидно только то, что одно волевое решение делу не поможет. Нужен комплекс мер, нужна программа мероприятий на долгие годы. Но деваться некуда, и наша партия приступила к разработке необходимого плана действий для кардинального подъема рождаемости. Комментарий. Слегка сузили площадь обстрела, ну в принципе, может и верно. Долбить мужиков, которые не мужики, в темечко постоянно, тоже не вариант. Кукуха у них не выдержит. Напомню, что действующая правительственная программа поднятия рождаемости, на которую уже ушло 100 триллионов вон, не работает. Полное впечатление, что она работает в обратную сторону, на уменьшение рождаемости. Если так было задумано, то надо признать ее эффективность. Комментарий. Ха-ха-ха, давай, гони, жги. Тоже любишь запах напалма по утрам? Вылезаю из машины. Жарко. Наша передача выявила еще один фактор, который публика, я уверен, в пылу жарких эмоций не заметила. Часто люди не замечают очевидных фактов. Все ведь знают, что Агдан – популярный идол. Все. И все видели, что она сделала. Или нет. Приведу один факт, который мало кого оставит спокойным, особенно наших политических противников. Наша избирательная база увеличилась в 3 раза за неполную неделю от передачи с Агдан. Комментарий. Хренасе. Не зря и не ради красоты напоминаю, что Агдан – айдол. Вполне возможно, что она обладает уникальным потенциалом, но Агдан не единственный айдол в стране. Их несколько десятков, пусть сотен, и на них во все глаза смотрит изрядная часть нашего народа. И пусть, в основном, это молодежь, но не признать за айдолами потенциально огромный политический вес нельзя. У них нет своей партии. Комментарий. О, да, намек вполне прозрачный. За этими словами вижу подмигивание Гани, и его интимный шепот вообще-то есть, ребята, это мы. У них нет своей партии по 2 причинам. Во-первых, не знают, как это сделать. Во-вторых, айдолы находятся в рабском положении, и это прямое нарушение закона, который говорит, что любой совершеннолетний гражданин имеет право принимать участие в политической деятельности. Есть в связи с этим очень важный момент. Игнорировать и третировать популярных айдолов чревато многими неприятностями. Медиапопулярность – огромная сила, и с ней надо считаться. Правительство недооценило силу популярности Агдан, и что оно получило? Жестокий ответный удар со стороны Агдан. Да, мы дали ей площадку, но сейчас могу честно признаться, мы не знали, что она задумала. Для нас тот сюжетный поворот шоу тоже был неожиданностью. Удар Агдан нанесла по правительству, которое несет серьезные имиджевые потери, да еще в период предвыборной кампании. На это могу заметить одно. Не надо было обижать эту девочку и подвешивать ее наручниками за решетку. Блеск. Этот Гани чистой воды эквилибрист. Не удерживаюсь от восклицания. Перл наручниками за решетку вызовет огромный всплеск интереса. И к газете, и к сайту КНП, и ко мне. И карту айдолов разыграл, как по нотам великолепной музыкальной композиции. КНП кладет в свой карман айдолов и их огромную армию фанатов. Если правительство не найдет сильного контрхода, правящей партии придется очень несладко. Идут, идут. Крики не только от нашей компании, встречающих хватает, отвлекают меня от мыслей. Из КПП один за другим вываливает толпа военных в парадной форме. Где там Чжувон, так называемый АППА? Я на свободе, агентство, считай, есть АВОН, и будущий директор бежит. Из горла виск, клянусь, не я, Юнми резвится. Взлетаю вверх 1 метра, не меньше, подброшенный мощными руками. Падаю в руки ефрейтора, беспорядочно отворачиваюсь, уворачиваясь от града поцелуев. Наконец, то ли вырываюсь, то ли он отпускает. С ума сошел? Пошли, у нас много работы. Работы полно, но я знаю, что делать. Челинь, глава юротдела, Йоны, менеджер на побегушках, Габи, глава фонда, через который буду крутить деньги, уходя от налогов. Да, так можно, Гани объяснил как. Чжувон, директор, айдолов мы наберем. Кару подберу первым делом, возьму кредит, без процентов и прочей тягомотины, у самой себя возьму, веду сейчас переговоры с японскими фанатами, планирую продать им сертификаты долларов за 50-60, именные, с номером, забитым в компьютерную базу, хрен подделаешь, в счет будущих концертов в Токио Доме, доплатит, погасит сертификат, получит билет в числе первых, несколько концертов придется дать бесплатно, вернее, плату заранее возьмем, деньги доберем последующими концертами, рекламными контрактами, мерчем. Механика знакомая. Поддаюсь уговорам Чжувона, сажусь в его машину. Мои поедут за мной. Нам много чего надо обсудить и наметить хотя бы первые шаги моих наполеоновских планов. Последний листок сорван. Конец книги.